Кроме основной реальности или великого непознаваемого, некоторые философские системы признают еще личного Бога, по индусской терминологии Ишвару, творящую силу, которая создает планетную систему, руководит ею и по достижению ею поставленной планом эволюции задачи разрушает ее. Каждая планетная система и каждая планета имеет своего Ишвару или, по христианской терминологии, своего логоса. Во всех существующих верованиях, которые признают личного Бога, он почитается имеющим три лица. У христиан Отец, Сын и Дух Святой, у индусов Брахма, творящий, Вишну, хранящий, и Шива, разрушающий. Некоторые же религиозно-философские системы, как буддизм, не признают логоса Богом на том основании, что творящий, хранящий и разрушающий логос, будучи проявлением того же великого неизвестного, прошедший такую же человеческую эволюцию, какую проходим мы, подчинен тем же неизменным космическим законам, как всякое другое проявление того. Как бы ни были высоки функции творящей силы или личного Бога, как бы ни была бесконечно длинна его жизнь, но при наступлении космической ночи, когда весь космос обращается в первичный элемент, все личные боги, число которых бесконечно велико, также переходят в небытие. Остается лишь великое неизвестное. Погружаясь в небытие последними, личные боги при новом дыхании великого неизвестного пробуждаются к бытию первыми и начинают творить новую, более совершенную вселенную. Христианское религиозное мировоззрение не имеет таких точных и определенных положений об основной реальности, какие имеют восточные народы. Христианские представления о Боге вообще спутаны и неясны. Мнение христианских теологов, что религиозное мировоззрение христиан как самое позднее есть самое правильное – результат заблуждения. Оно могло бы быть таким, если бы учение Христа было правильно понято и не было искажено. Можно утверждать даже больше, можно утверждать, что христиане не имеют не только правильных, но вообще никаких представлений об основной реальности, о великом непознаваемом, от которого и зашло все. Хотя многие западные философы в своих метафизических попытках объять необъятное доходят до всеединства жизни и до бесконечности и непознаваемости божества, но такое высшее понимание основ бытия, доступное лишь для ограниченного числа философски образованных людей, не доходит до сознания масс народа, благодаря учению церкви, которая трактует эти вопросы, иначе, вследствие чего все высшие философские системы и гипотезы подавляются учением церкви и в расчет принимаемы быть не могут. Согласно христианскому символу веры, христианский Бог-Отец есть Вседержитель, Творец неба и земли, следовательно, это не есть то, чему восточная религиозная философская мысль не дала никакого названия, ибо оно человеческому уму непостижимо. С одной стороны, слово «Вседержитель» как будто говорит об основной реальности, но вместе с тем он Творец неба и земли, следовательно, это творящая сила или логос, но всякий логос есть результат эволюции. Примечание: человечество не нашей планеты, но другой, закончивший свою эволюцию раньше нашей. Но не первопричина. Личных богов или логосов столько же, сколько солнечных систем, и может быть даже больше. Между тем христианские теологи нашему логосу, создавшему нашу солнечную систему, приписывают создание всей Вселенной, что безусловно неверно, ибо не соответствует законам эволюции.